Послесловие автора. Вот и вышел 21 том серии «Начало волнений», часть 1. Как он вам? Наконец, непутевый ученик в школе магии добрался до 3-го года обучения. Изначально мы планировали завершить арку за один том, но объем информации увеличился, и арка стала двухтомной. Одной из причин ошибки в расчетах является то, что изначально не планировалось показывать мировую ситуацию. В изначальном сюжете планировалось рассказать лишь об эпизоде синхролинейного синтеза, о ситуации в Мексике, Украине и Германии упомянуть в следующей арке. Однако с добавлением арки «Заварушка в Южном море» вышеупомянутые эпизоды пришлось писать в ускоренном темпе, что не есть очень хорошо. Поэтому та магия нового Советского Союза тоже дебютировала раньше, но я думаю, что в результате общая картина серии стала более впечатляющей. Но серия увеличилась не только на один том. Самой большой разницей в расчетах оказались двое новых первоклассников. Такое раздавание информации об этих персонажах стало большой неожиданностью. Я намеревался написать еще больше, и мне внезапно пришла идея, а не сделать ли их главными героями одной из следующих арок серии. Хотя для школьных историй это редкость, когда в центр внимания попадает кто-то на 2 года младше главных героев. Но независимо от того, попадает ли эта серия в категорию школьных историй или нет, мы стараемся двигать сюжет вперед. И Сиина, и Сабуру еще покажут себя в следующем томе. Эта серия также входит в стадию раскрытия многих секретов. В этом томе также раскрываются подробности про две магии стратегического класса, про часть причин скрытия волшебников стратегического класса помимо 13 апостолов, а также раскрывается личность создателя той системы. Но кроме всего прочего, я хотел бы упомянуть кое-что, о чем стоило рассказать уже давно. В первоначальном плане название всей серии «Непутевый ученик в школе магии», другой вариант «Посредственность в школе магии» было лишь заголовком для арки зачисления в школу. Вы можете подумать, что это про кое-кого, кого вы знаете. Фактически это бы означало, что с арки «Турнир 9 школ» и далее должно было быть уже другое название всей серии, однако по такой дешевой причине, что читатели, возможно, упустят продолжение с другим названием, пришлось продолжить использовать «Непутевый ученик в школе магии» для всей серии. Поэтому стоит упомянуть, что эта фраза «Непутёвый ученик в школе магии» была не про главного героя. Если быть точным, то можно сказать, что не только Тацию можно считать главным героем, и это главным образом указывало не на него. Посредственность арки зачисления в школу — это Мибу Саяка. Посредственность арки турнир 9 школ, для которой планировалось другое название, — это Йошида Микихика. Посредственность арки беспорядки в Икагами — это Хирокава Чиаки. В арке гость Лина, несмотря на свои великолепные способности, в итоге имела посредственный результат. В арке близняшки Сайгуса комплекс неполноценности был у представителя новичков Шиппа Такумы. Таким образом, в этой серии делается упор на контрастное сравнение между непутевым учеником каждой арки и Тацуей, который был посредственно оценен. Но эта комбо все же было нарушено в арке кросс-препятствиями. Итак, далее идет начало волнений, часть 2. Хоть это и начало, но после долгого редактирования арка стала двухтомником. Таким образом, до встречи в 22-м томе серии «Начало волнений», часть 2. Сато Цутомо, читал Адреналин.